Отвезешь ее в инфекционную больницу на Короленко. У нее что, проказа? Деловито переспросил Любчик. Как врач-общественник, думаю, что у нее СПИД. Или уже есть, или через неделю будет. Командир Ордынцев, а СПИД обязательно передается половым путем? С надеждой спросил Любчик. В палате Надежду Тимофеевну будут ждать еще 4 спидоносца. Вот ты их расспроси, как там было дело, половым, бытовым или баяном. Улочкина тихо, тонким голосом спросила, что вам надо от меня? Нет у меня ничего, никакого сифилиса. Очень может быть, согласился я и присел перед ней на корточки, так что мы смотрели в упор друг на друга, глаза в глаза. Вы знаете, Надежда Тимофеевна, что проституция у нас наказуема. А Бастанян для вас просто не молодой, веселый и щедрый мужик. А про мамочку вообще не слышали. И вы надеетесь, что ничего доказать я не смогу. Так что все взятки с вас гладкие. Верно я излагаю? Я придвинулся вплотную к ее лицу, будто хотел поцеловать. Ее плоская, круглая, симпатичная, ненавистная мне рожа заслоняла мир, свет застила. Улочкина испуганно отшатнулась, а я сказал ей свистящим шепотом, «Твой Садун, мамочка, убил моего товарища позавчера». Или ты своего бандита сдашь немедленно, или сгниешь в спидовальне. Я тебя оттуда не выпущу, пока жопа не отвалится. «Вызывай конвой!» — деловито осведомился Любчик. «Да погоди ты!» — завопила Улочкина и снова зазвенел хрусталь на люстре. «Не знаю я ничего. А что знаю, скажу». Ричард Батлер, руководитель антиправительственной организации сопротивления белых арийцев, на объединительном съезде милитантов в Колорадо заявил, «Мы обязательно создадим в Соединенных Штатах арийское государство. Но чтобы защитить ценности белого человека, нужно в первую очередь истребить всех евреев, сделать то, что не довел до конца сын Бога Адольф Гитлер. Только уничтожив еврейскую власть в нашей стране, Америка станет тем, о чем мечтали наши предшественники. Нацией белых господ». Вена. Хэнк Андерсон. Предложение. «Деньги принес?» — спросил Хэнк. «А как же?» — кивнул Монька и подвинул к нему ногой стоящий на полу кейс. «Здесь 400 000». Хэнк положил на темно-зеленый мрамор стола никелированный ключик. «Центральный вокзал. Камера хранения, бокс 12-24. Расчет закончен. Это мы сможем сказать завтра». «Почему завтра?» — удивился Хэнк. Монька засмеялся. «Завтра узнаем. Или ты мне не впарил фальшак, или я тебе не всунул полпуда фантиков». Хэнк пожал плечами и медленно повторил. «Расчет закончен. Надежность наших отношений основана, слава богу, не на доверии». «А на чем?» Хэнк покачал головой, откинулся на спинку кресла, достал неспешно из пачки солдатскую сигарету «Lucky Strike», звякнул из царапанной металлической крышкой старой зажигалки «Зиппо», высек огонек, пустил острую стрелой струю серо-синего дыма и только после этого медленно переспросил – На чем?